триединстве — море, земля, луна. Тогда коли же медлишь ты в невидимостях красоты, пока природа, твоя щедрая мать, жаждет тебя обнять, ты покойся во славе твоей, не от дольнего мира краса, ты, поднявшись выше идей, еси царь, так и твори чудеса. Ты смотри в упор, ты вперед устремляй свой взор у подножья горы бесконечности, колыбель твоя к вечности. Что за бред? Что за абракадабра? За кого он меня принимает? Подлец! Это ж все равно, чтоб по башке шарахнуть, с ног сшибить, укокошить. Зачем он мне это подсунул? Что ему надо? Прощупать? Запутать? И так уж запутал, да нельзя. В головоломках я никогда не был силен. Нет, поставить крест на своих 700 любезных и еще одну ошибку вписать в длинный список. Ох, мама, какой список! Он стоял у сияющей витрины экзотических фруктов с бумажкой Тамкина в руке, ошарашенный, как ослепленный фотографической вспышкой. Но он же моей реакции ждет. Надо же что-то ему сказать про его стихи. Это не шуточки. Что я ему скажу? Кто этот царь? Стихи к кому-то обращены, но к кому? Я слова из себя не могу выдавить. Нет, я не понимаю. Просто не продохну. Как он ухитряется столько читать и оставаться таким безграмотным? И почему это каждый воображает, будто все его обязаны понимать? Нет, я не понимаю. Никто не поймет. Планеты, звезды, мировое пространство — никто. Это противоречит постоянной планка. Всему на свете противоречит. Тогда зачем? Для чего? Что он разумеет под горой бесконечности? Метафора для Эвереста, что ли, такая? Раз он говорит, что все совершают самоубийство, так, может, те парни, которые взбирались на Эверест, просто убить себя хотели, а кто стремится к покою, пусть и сидит у подножья. Здесь и сейчас. Но ведь и на склоне. Здесь и сейчас. И на вершине, куда они лезли ловить момент. В невидимостях красоты. Нет, это невообразимое что-то. Сейчас я начну пеной брызгать. Колыбель твоя. Да кто в этой колыбели? Кто? Во славе своей. Нет, больше не могу. Хватит. Дальше некуда. К ядрене, фене, все. Деньги и вообще. Не надо мне их, не надо, пока у меня есть деньги, меня едят заживо, как те хищные рыбки в кино про бразильские джунгли. Как омерзительно они обглодали в реке этого быка, стал белый, как глина, и в 5 минут ничего не осталось. Только остов неразъятый уплывал по воде, а не будет их у меня, меня хоть в покое оставят. Ну и как? — спросил доктор Тамкин, и особенной, мудрой улыбкой улыбнулся Вильгельму, которому теперь-то уж полагалось понять, с кем он имеет дело. — Здорово! Очень здорово! И долго вы писали? — Я годами вынашивал замысел. — Вы все ухватили? — Вот только не соображу, кто это ты? Ты? Ты? Это вы. Я? Как? Значит, это ко мне относится? И почему бы нет? Я думал про вас, когда сочинял, да? Разумеется, герой поэмы, страждущее человечество. Стоит ему прозреть, и оно сделается великим. Да, но... Я-то при чем? основная идея стихотворения — деструкция.